Облами рассадник не удивить. Кстати, насчет права. Почему бы ему самостоятельно не выбирать маршрут? Самодеятельность не приветствуется, такая анархия исключена уставом совета. Без командировочного удостоверения его задержат на первом же заслоне. Чай пить будешь, не бойся, не местный, из супермаркета, с бараночками. А болтус высшей категории, это уже перебор, в обычной ситуации мне не хотелось бы связываться с таким героем. Только ситуация, необыкновенная, я, имея некоторые догадки, но еще не понимая происходящего, нутром чувствовал. Арбуз мне поручил действительно важное дело, так что решишь, поеду с Бобом, и чай буду. Он налил из термоса в большую алюминиевую кружку чуть ли не пол-литра парящего янтарного напитка, небрежно придвинул плетеную хлебницу с горкой золотистых баранок. Нормально они тут живут, не унывают. Во всяком случае, начальники. А баранки зачетные. Пока нач станции в очередной раз говорил с кем-то по телефону, я успел подрезать 3 штуки и сунуть их в карман. Про запас. Вообще-то, тебе, как журналисту, сам Бог велел, участливо произнес он. В смысле, общаться с идиотами. Получается полный срез общества. Про идиота, смотри, ему не скажи. Обидится. Да не давись ты баранкой, словно вырвался из концлагеря. Вас что, не кормит в Попаданицке? Я тебе в дорогу пакетик дам. В знак уважения к моему другу Арбузу. Смотри, береги себя, не подводи деда. Может, все-таки с конвоем. Я ухмыльнулся и ответил. С кубованным оболтусом. Зеленого семафора не было. И табло с минутами-секундами тоже. Смутное ожидание жути и непростых испытаний. Темнота жерла метротоннеля словно ожидала новую жертву, едва поблескивающие рельсы, в перспективе закручивающиеся в еле заметный поворот, тянули меня в безнадежную пропасть забвения. Что-то зябко стало, братцы. Атмосфера вокруг безрадостная. Мертвенный голубоватый свет курсовых фар тачанки, тугой прохладный сквозняк и настораживающий гул вдали. Привычная цепочка огней на стенах отсутствует. Настроение, скажу я вам, паскуднее не бывает, словно не в необычное путешествие отправляюсь, а живаком в крематорий лезу. Здесь конструкторы и инженеры не продумали, черти, проворчал Боб Адамс, поправляя завязанную на голове красную косынку. Невысокий худой парень, жилистый, в поведении желчный. Вот на кольцевой линии совсем другое дело. Там, чтобы поездам было проще тормозить и разгоняться, перед станцией тоннель идет немного вверх, а на выезде, под уклон вниз, удобно. Чего ждем, Боб? Ничего, комрад, а кого? Поправив меня, он многозначительно поднял палец и через секунду им же начал ковырять в носу. Сейчас появится звезда наша местная. Так мы что, не вдвоем поедем? Иногда полезно разыгрывать ничего не знающего чичика, этакая журналистская хитрость. Представляю, что тебе люлька наговорил. Фильтровать умею. Так я заложил первый камень в фундамент наших отношений. Правильно сделал. На будущее. Я не обижаюсь, тем более на деда. Мало кто может понять душу человека странствия. Куда уж нам понять такие романтические интегралы. Это микроб, услышь такое, быстро бы объяснил тебе все тонкости про метущуюся душу. Отборным матом подумал я. Боб, палец сломаешь. Да где же эта лохудра? Адамс и сам нервничал, постукивая пальцами по борту тачанки. Мы не в одиночестве на перроне паримся. Трое парнишек с любопытством посматривают издали. Совсем недавно подходил смурной лоб в синем рабочем комбинезоне, передал Адамсу увесистый пакет, который надлежало передать почтовой службе на Курской. Потом еще одно письмо принесла запыхавшаяся работница пищеблока, я ее видел во время обеда. Обязательная практика. Каждый экипаж, отправляющийся со станции по тоннелям, обязан прихватить почту. Давно тачанку купил. Купил рухлить. Построил, причем почти с нуля. Точнее, хорошо заплатил мастерам. Индивидуальный проект, зверь, а не машина. Дорого такая тачка стоит. Рутинным трудом нормального бабла не заработаешь. Боб выпендривался с большим удовольствием. От работы кони дохнут, но ничего не зарабатывают, кроме мозолей да рубцов. Рвануть надо, фарт поймать. А честная пахота по расписанию денег никогда не принесет, запомни. Я ж поначалу путевым обходчиком устроился, казалось, интересно, нервы пощекотать хотел. Ну и, барахло это, а не работа. Риска много, хабара мало. Правда? Нашел левый схрон с инструментом, загнал. Потом шарился охотником на поверхности, в предварительной разведке, Там тоже подфартило. Вот и слепил себе точило. Разве я смог бы заполучить такое чудо, работая электриком? Не в порядке у него мозги. Квалифицированный работник в любом секторе хорошо получает, а такой специалист, как Рашпиль, вообще не знает проблем с баблом. И нас Сарбуз не обижает, устроившись в газету, я впервые в жизни не чувствовал нехватки. Да разве ж объяснишь такому? Через 5 минут по плиткам перрона зацокали каблучки. А какая? Хвастливо бросил Адамс. Из арки на платформу выплыла высокая огненно-рыжая девица. Вся затянута в черную кожу, на длинных ногах высокие черные сапоги. Держится, как местная альфа-самка. Секс-символ Новокузнецкой. Глядя на приближающуюся Матильду, Боб только что слюну не пускал. «Зинка, давай быстрей, время». Девица нагловато и небрежно махнула рукой и заговорила с нами, только подвалив совсем близко к тачанке. «Привет, чуваки, этот мальчик с нами поедет, милый», — говорят, из газеты. «Надеюсь в репортаже увидеть действительно стоящие. Про меня, например, как я тебе». Она на одной ноге резко повернулась кругом, продемонстрировав кобуру с револьвером системы «Наган» и висящую за спиной многозарядную гладкостволку. Цвет ружья под костюм, ногти, губы, глаза, все накрашено, с вызывающим избытком. Напишет, давайте, садитесь уже, и так проваландались. А представить, возмутилась девица. Тьфу ты, ладно, это Степан Гун, журналист «Эхо Попадана», у него спецзадание на партизанской. А это Зина Огонек, краса подземная, будет у нас в экипаже курсовой. Мне куда? Я подхватил с пола небольшой рюкзачок. Кормовым садись, оружие у тебя подходящее. Так, сразу надевай каску, только подгони хорошенько. Вот твой персональный фонарь, маленький есть. Возьми в бардачке скотч и примотай снизу ствола. Поедем неторопливо, станционный заслон совсем близко, по дороге немного проинструктирую. Прыгайте. С нарезняком и у них не густо. Боб владеет карабином СКС и двуствольной вертикалкой. Я быстро влез внутрь аппарата и пристроился на заднем сиденье. Дизельный двигатель зарокотал громче, командир экипажа звякнул слабеньким сигналом, и тачанка наконец-то тронулась с места. «Это тебе не мирное метро, Гун, совсем другие ощущения». Пригнувшись к борту, я внимательно посмотрел на пути. «Боб, а что это там за железяка? Контактный рельс, не знал, что ли? Большинство оболтусов не знают, даже москвичи, всю жизнь проводят в подземке, а не знают. Ха-ха, я уже начинал злиться, понимая, что долгие километры в такой компании вряд ли выдержу. А надо бы знать, Гун, важное правило. Если пассажирам было необходимо покинуть остановившийся в тоннеле поезд, нужно выходить только направо по ходу движения, так как слева проходит контактный рельс. Справа находились телефоны экстренной связи, а сейчас нитка межстанционной телефонной связи. Правда, она не везде задействована, на лоховских станциях связи нет. Ребята надели обычные армейские каски, мне же дали строительную, оранжевую. Да и ладно, хорошо, что не пилотку. Кормовую фару искатель велено пока не включать, от станции до передового заслона идет самый безопасный участок пути. Большой фонарь с душкой-ручкой я поставил рядом с собой. Маленький, что примотал к стволу калаша, уже сбился, светит криво. По-моему, не самая лучшая идея. При стрельбе ствол автомата нагреется, скотч поплавится, отдирай его потом. Подумал и решил перемотать фонарик, прилепив его сбоку, может, так будет лучше. Теперь настало время познакомиться с оснащением транспортного средства. Агрегат получился размером с большой джипарь. Впереди капот, позади емкий багажник. Два ряда примитивных, но мягких сидений. Передвигается на рельсовых колесах меньшего размера, чем те, что стоят на электропоездах. Есть и пневмашины, они устанавливаются при необходимости, можно выезжать на поверхность. Пока что авторезина служит обвеской. Два колеса висят на корме, два по бокам. Это мне нравится, дополнительная защита. Особое внимание привлекала кормовая картечница на турели, сделанная из двух толстостенных стволов. Калибр добрый, без опоры не постреляешь. Используются стандартные патроны от ракетницы, набитые крупными шариками свинца. Два патрона уже в стволах, еще 6 в запасе. Не густо. Впереди, такая же стреляющая беда, ей управляет огонек. Исследование прервал крик Зины. Засланцы семафорит стоп. Боб, тормози. Водитель с матом начал останавливать тачанку. Разборки какие-то у них, ближе подъезжать нельзя», — пояснила девица. Потянулись минуты ожидания. Впереди кто-то покрикивал, ругаясь, потом что-то громыхало, по стенам плясали световые лучи. «Черт, мне уже страшновато». Остальной экипаж вынужденную остановку воспринимал весьма спокойно. Боб даже продолжил рассказ об огромном московском подземелье. Единую карту до сих пор не составили. Это и правительственные ветки метро-2, дубль системы, объекты дренажа, самые разные бункеры, комплексы Минобороны и многих других сооружений. Ниже начинаются пещеры и подземное Московское море в гигантских карстовых полостях. Картину путают остатки экспериментальных проектов непонятного назначения, протяженные штольни и глубокие вертикальные стволы, а закрытые станции. Станции-призраки, их 4. Советская на Замоскворецкой линии, Первомайская на Арбатско-Покровской, Калужская в здании депо на Калужско-Рижской ветке и Волоколамская на Таганско-Краснопресненской. Некоторые находились в частичной эксплуатации, а вот пассажиров там не бывало. В метро 2 доводилось побывать. А как же, каждый новичок хочет туда попасть. Что, и тебе не имется? Не советую, а впрочем, вольному воля, это мой принцип. Сами станции там специфические, а вот тоннели мало чем отличаются от обычных. По бокам на всем протяжении идут две асфальтированные дорожки, а между рельсами специальный деревянный настил, можно ехать на обычном авто. Наконец караульные посигналили зеленым. Проезжайте. После беглого осмотра офицер дал добро. Только внимательней, час назад на перегоне был замечен взрослый крыс. Твою мать, расстроилась Зинка. Нормально. Даже обрадовался Боб Адамс. Давненько я крыса не сшибал. Ну-ну, смелые какие. Офицеру бахвальство Боба не понравилось. С вами пресса, так что думайте головой. Сами себя угробите. Так на здоровьице, это ваше дело. За утерю журналиста с вас 3 шкуры спустит, учтите. Заслон представлял собой 4 массивные клети из сваренных уголков и двутавров, заполненные мешками с песком, по секции у стены. Справа между клетями виднеется врезанная в тюбинг железная дверь, особый схрон на случай полного П. Посередине – проезд с откатными трубчатыми воротами. Несколько мощных прожекторов, 6 бойцов, все с нарезным оружием, и пулемет наверху. Тачанка медленно поползла вперед, и, к моему огромному удовольствию, налет показной бравады с нашего командира частично слетел. «Кормовой, Зинуля, врубайте фары. Гун, постоянно контролируй тылы. Смотреть в оба глаза, комрады, и слушать, как кошки. Поеду быстро, в случае чего не медлить, но патроны расходовать бережно. Гун, тупо из картечницы не пали, боеприпас к ней очень дорог, а мне не выдают. Больше целься, меньше. Тут я не выдержал. Ты поучи меня, как метко стрелять да как с монстрами воевать. Я в таких местах бывал, куда ты никогда не доберешься. По сути говори, хорош выпендриваться. Или тебе заплатить за патроны. Так я могу. Ладушки-шоколадушки, комрад, уяснил, просто проговорил Боб, поддавая газку. И снова потянулись ряды толстых кабелей по бокам, а колодки, навеки потухшие фонари, металлоконструкции, выступы и проемы непонятного назначения, электрошкафы, гладкие стены и уходящие в сторону каменные ступени. Вспомогательных помещений было много, даже не ожидал. Двери с замками, обычные и с длинными ручками, утопленные и штурвалы-кремольеры, чего тут только нет. Иногда попадались боковые ответвления. Завидев их, Боб кричал нам одну и ту же команду. «Внимание! Что за крыс такой страшный? Тут крысы особо крупные!» Осторожно спросил я. Огонек заливисто засмеялась. «Боб, его никто не инструктировал. Зинуль, чё ты хочешь, а болтусы кругом, бросили журналиста, как есть. Обычных крыс под землей теперь не встретишь, ушли на поверхность, там для них в разы больше пищи, чем здесь», начала девушка. «Ты слушай, да не отвлекайся. Гун, я тебе говорю, не мотай фары, так ничего не засечешь. Держи ровно, чуть покачивай. Ага, местные крысы смотрящими сделаны, не просто огромные». У меня нервная дрожь пробежала по телу. Сразу показалось, что позади в луче прожектора мелькнул темный четырехлапый силуэт. Точных данных, откуда они взялись, нет, они не программные. Проклятие, да тут такая же картина, что и в зомбятнике. Самогенерация новых монстров. В первый раз их встретили неожиданно, в тоннелях, расположенных под зоопарком. Наткнулись ребята с беговой, по легенде их в группе пятеро было, назад вернулись двое. Все охренели. Новые грызуны без шипастого хвоста достигали более 2 метров в длину, а в холке ростом с теленка, прикинь, к носу. Сначала выжившим никто не поверил, тогда в метро и штатных монстров хватало. А потом крысы истребили почти всех прочих тварей. Очень быстро бегают, прыгают на 20 метров, особо крупные экземпляры летят на 30. Зато их бить можно, особой крепости на рану нет. Боб попытался смягчить информационный удар. И мясо отменное, деликатес, выгодная тема. И у нас мясо отменное, скептически бросила Огонек, поворачиваясь вперед. Крыс так думает. Так что смотри, Гун, смотри. И я смотрел. До боли в глазах. Первая станция прошла мимо башки. В смысле, незаметно для журналистики. На здешнем жиденьком заслоне нас даже тормозить не стали, обошлись световыми сигналами. Я настолько пригрузился грызунами-монстрами, что не смог прийти в себя даже тогда, когда тачанка замерла у перрона. Даже названием не поинтересовался. Станция, полный антипод Новокузнецкой. Кирпича почти нет, сплошь фанера, доски, шифер и тонкая оцинковка. В центральном проходе горят несколько костров, запахи разномастной готовки смешиваются с ароматами подгнившего дерева и характерным амбре тоннелей. Гниль отходов шибает в нос. Боб быстро отдал подскочившему посыльному 2 пакета с пятнами сургуча, выгрузил 3 небольшие картонные коробки, прихваченные для местных торгашей, взамен же мы не погрузили ничего. Какой-то нагловатый хмырь пытался напроситься в попутчики, экипаж просьбу бродяги категорически отверг. Жестяной бесплатный фильм «Прибытие тачанки» сбежалось посмотреть почти все население станции, из чего я сделал вывод, что с занятостью трудоспособного населения здесь большие проблемы. В дальнейшем пути Боб то и дело сворачивал в боковушки, так он называл отходящие в стороны вспомогательные ветки, хитро перескакивая с линии на линию. А я все пялился назад. Теперь и тачанка не внушала, что им стоило смонтировать на корпусе сплошную броню, как это сделано на большинстве ЗМок. По сути, мы сидели в клетке, я заметил, что в метро вообще любят решетчатые конструкции. Нужен хороший обзор, это очень важно, Гун. Важней, чем сплошная защита, рассказывал Боб. Если увидишь, что со стены течет вода, сразу сообщай Огоньку, она проверит и занесет в журнал наблюдений. Журналы по итогам рейса сдаются начальству для проверки, составляется сводка для путевых обходчиков и ремонтных бригад. Надо следить за дверями тоннеля, и оттуда могут выскочить, суки. Под колеса порой бросаются, представляешь, слетишь с рельс, и будешь лежать, как в банке, пока не доберутся. Адамс не стал уточнять, кто именно доберется. Кроме того, двигатели на небольших тачанках используются маломощные, с возможно минимальным расходом топлива. Так что полный броневик с таким весом будет тащиться, как черепаха. Ребята, а как же стандартные твари? Те, что из книжек и игр. Библиотекари и демоны, бестии и всеразличные упыри, даже гальванические, как помню, встречались такие. И особенно эти, зараза, черные или темные, что бормочут что-то типа: «Мы хотим помочь, мы хотим мира». Гуманоиды, потомки людей, переживших ядерный апокалипсис. «Хрен там», — радостно ответил Боб. «Просчитались мечтатели, и я в том числе. Библиотекарей не было вообще, нынешний молодняк книжки почти не читает, глупо ожидать, что они потащатся в Ленинку. Бестий, то есть летучих крыс, тоже никто не видел, упыри встречаются, это очень опасные противники, именно они чаще всего нападают на заслоны и опорные пункты. Мясо несъедобно, вонючее и горькое». Вроде бы поначалу темные появились на ВДНХ, но по какой-то причине дальше по ветке не пошли. Отсекли тоннель гермодверью, и все, не беспокоит. Говорят, что позже всех темных выкосил крыс. Станция метро ВДНХ. Елки, там же мой дом совсем рядом. Вот бы посмотреть. Ребята, а квартиры на поверхности в каком состоянии? Набиты полезным ништяком или пустые коробки? Насколько точно проведено моделирование наземного жилья? «Коробки в основном», — первой ответила Огонек. «Только те квартиры полны, владельцы которых нынче торчат на рассаднике и живы до сих пор. А что, есть предложение? Да у меня хаты рядом со станцией ВДНХ. Это мило», — прощебетала Огонек. «Можно и заскочить, свои хаты мы давно посетили. Что у тебя там ценного завалялось?» Я задумался. «Консервы, инструмент,

отблики костров, запах дыма и немытых тел. Позвали старосту. Мужик средних лет, неопрятный, лысый, как бильярдный шар, но давно не бритый, протиснулся сквозь строй любопытных. «Ты команду дай». В тоннеле лежат два неразобранных крыса, большие, мясные. Примерно с километр. Меньше 6 бойцов не посылай, могут еще бегать. Пусть моих людей похоронит. И вот что, распорядись, чтобы забрали мясо из багажника, целая туша. Взамен прошу шланг с теплой водой, тачанку помыть бы надо. Все понял, торопливо кивнул тот. Сейчас девчата помоют. Карпин, готовь людей на выход. Товарищ журналист, может, чайку. С ликерчиком вишневым, а новости послушаю, свои соображения выскажу. Проходите в контору, значится. Перегон впереди безопасный, там партизаны патрулируют. А за мясо отдельное спасибо, у нас ведь нет сил на крыса охотиться. Так что, пойдем, или сразу для восстановления из фляжечки. Нет уж, хрен тебя знает, что ты за пойло там держишь. Я кивнул, показывая вглубь перрона. Пойдем. Передохнуть надо, хоть часок. Хорошо впечатление отхватил. Тут и на книгу хватит. Глава 12. Возвращение. Окончательный анализ. Путь по аллее к выходу из парка к партизанской дался мне легко. Психологически. Не успел я проникнуться подземкой и ее штампами. Не привык за короткое время просмотра метроужастиков бояться враждебного в секторе открытого пространства. Для меня оно по-прежнему доброе и милое. Как в Попаданецке. И все же. Жим-жим. Есть мандраж. Ощущаю. Два угрюмых спутника Зандера шли настороженно. Телохранители по совместимости. Парни пристроились по бокам с тылу, изредка поводя стволами импортных штурмовых винтовок. Богачи. Сам Зандер, подтянутый мускулистый парень с обесцвеченным гидроперитом ежиком жестких волос и с черными усиками под Гитлера, привычно бодрился, показывая заезжему журналюге, что местный альфа-барс плевать хотел на все опасности поверхности метрозоны. Деревья-то как разрослись без техногенного воздействия. Измайловский парк и раньше впечатлял, ныне же тут, вообще чищоба из сказки. Давненько я в этом районе Москвы не бывал, пожалуй, придется довольствоваться устаревшими школьными воспоминаниями. Здесь можно было покрутиться на колесе обозрения, взять на прокат ролики, велосипед, прокатиться на лошадке. Лодочная станция на прудах. Зимой, помню, в парке работало малое колесо обозрения, каток и лыжная база. В снежные зимы детей катали на упряжках. Намерзнешься, можно было похавать в многочисленных кафешках. Теперь тут дикий мир. Еще помню знаменитый Черкизон, но это чуть дальше. У Зандера на том самом трехточечном ремне висит черного цвета калашников, обвешанный и обклепанный разными шнягами так, что опознать исходник невозможно. Не знаю, как к этому украшательству относиться. А спросить неудобно, я же не Римба. Как-то раз имел беседу с герцогом, тогда и ребята подключились, высказались. Именно герцог прошивал мне мозг откровениями про цацки. Вот представь, ты весь вырядился. Не для МХТ или клубника, а для похода. Но очень дорого экипировался, очень круто и офигеть как красиво. Или для пальбы, освоил все, что втюхивает рекламные оружейные сайты. Пока все чистенько, статично и кинематографично, нормалек. Но вот пошел жесткий реал. Сможешь ли ты, походя, задеть стволом угол дома, на бегу, пусть даже нечаянно, а в грязь упасть, вязкую, густую? Не тогда, когда со стороны врага пульки полетели, тогда каждый сможет, со всей прытью, а заранее, постоянно, через каждые 20 метров, потому что командир требует. Вводное. Ты не миллионер, легко замену не купишь, сложно это, брат дорогой, гробить без видимого результата. Психология человеческая. Психология добытчика, мародерская психология, все хотят накопить и сохранить притыренное, во что бы то ни стало. Современному же человеку надо еще и про инвестиционную составляющую помнить, чтобы потом продать с выгодой, модный тренд. Поэтому в походе такой чел всегда будет беречь дорогое имущество. Не по-хозяйски, а по-глупому, от каждой сосны отстраняться начнет, дабы смолой не извозюкать драгоценную мембрану, а наш все свойства потеряет. Рюкзачок пятнами окрасится, тут много всего. Доложу тебе, что в скоротечном бою процентов на 80 все зависит именно от удачи, от богов войны. Удивился, смотрю, вот эту удачу, личную, и надо воспитывать, богов ублажать, а не ствол. Спец, тогда тебе вообще другое оружие потребуется, Да не одно, а обычный АК увешивать, только портить. И вес, и габариты, и это самая психология. Инженер, нет. Ну да, аберрационный анализ, вспомнил. Так ты вот что вкури. Любая лишняя деталь или узел сразу и существенно снижает надежность агрегата в целом. Так что не мудри, Степа, не выпендривайся планками да прицелами, лишь бы твой автомат стрелял в любых условиях. Понимаешь, в любых, даже после удара об осину. Лучше учись быстро бить по направлению, этого вполне хватит. Остальное, удача поединка. Вот такие были базары. Так что, выходит, Зандер не профессионал. Очень сомневаюсь. И у меня фонарик на скотче примотан. Кстати, пора бы поправить этот колхоз. Действительно, сложен стрелковый мироблов, много в нем чудаков и знатоков ярких. Вот только реальных победителей выживших мало. На тихом заднем дворике, где у Аризоны оборудовано небольшое стрельбище, все удальцы на загляденье, даже подходить стыдно. Только я уже видел, и не раз, как реально ведут себя люди, когда на них монстр налетает или бандит из-за угла прыгает. Цепенеют многие, теряются от ужаса. В парк меня провели бегом, ничего не замечал. Ничего, сейчас все рассмотрю. Впереди, среди зелени, где за липами спрятался невзрачный павильон периферийной станции «Партизанская», показались высоченные бетонные корпуса гостиничного комплекса «Измайловский». Внушительно. Туда я в мирное время не хаживал, знаю лишь, что названы башни как-то хитро, по алфавиту. Вот где, наверное, ништяк и не в проворот. Сколько ресторанов и кафе, сколько баров, складов и магазинчиков. На промысел в башне наведываетесь? Деловито спросил я у Альфы. Станция была уже совсем близко, так что смелости в голосе стало еще больше. В Альфу пробовали влезть, словно услышав, как я его назвал, Зандер показал на ближнюю. Не получается грабить, методы пока не придумали. Там много пряников. Парни, второе звено отзвонилось. Один из сопровождающих подтвердил. Ага, а личико у бойца напряженное, наверное, впереди опасность. Что так? Да слизняки мешают, Степан. Кишат буквально, сволочи мясистые, по этажам, ЛК и лифтовым шахтам ползают. Почти бесшумно. Я насторожился, вглядываясь в гладкую поверхность корпусов внимательней. А снаружи? Никогда, это же внутрянки. Есть летуны, есть наземники разные, есть внутрянки. Ты что, инструкцию не читал? У нас особая. Спецгриф, особый протокол, 5 томов, там только про женщин-рассадника столько написано. Поди прочитай все. Вот так теперь отвечать буду. Затрахали вы меня со своими инструкциями. 5 томов. Прабаб. То ли ужаснулся, то ли позавидовал Зандер. Хорошо вас жмут. Вообще-то, слизняки эти, редкостная мразь. Сейчас немного постоим, если захочешь, и сам их увидишь. Насладишься, гы-гы. Прикинь, как только закат, они из выбитых окон номеров лезут. Так, чуть-чуть, метра на полтора. На небо пялится. И все башни становятся похожи на адские кактусы с шевелящимися под закатными лучами мясистыми розовыми отростками. Хочешь посмотреть? Представив этот шик, я торопливо отвернулся, пряча гримасу отвращения. Вот видишь, и ты. Традиционная мародерка в комплексе пока отменяется, вздохнул мой новый знакомый. Молодая поросль вздыбила асфальт аллеи, тяжелые серые плиты с антрацитовыми зернистыми краями на изломе перегородили путь. Вся группа отступила левей, прижавшись к плотной стене деревьев. И тут же позади раздался громкий мат. «Что там такое, бляха?» Недовольно зарычал Зандер, резко разворачиваясь. Вот и сбылось. Один из телохранителей озабоченно осматривал драгоценную штурмовую винтовку, второй участливо стоял рядом, трогая металл пальцем в перчатке. Стволом задел, прикинь, на, саданулся, когда поскользнулся. «Срубить давно пора все к чертовой матери!» Заорал владелец дорогой штурмовухи. Теперь опять чистить, поправлять, пристреливать. На самом деле, как мне показалось, проблема не стоила и выеденного яйца. Как бы ни к мастеру, ты ведь и фонарь смолой забил, заметил напарник. А царапину видишь, да иди ты, это ж сколько денег возьмет. Может, все-таки посмотреть на фантастический кактус, на розовых 10-метровых слизней, которые, пульсируя складками, ползают в опустевшем отеле. Настоящий журналист ко всему привычен и привычно же циничен. Хоть что-то новенькое, а то все облы и облы.